Представление о сущности психических процессов особенно наглядно проявляются материалистические стороны философии Ибн Сины. В материалистической трактовке природы психических процессов Ибн Сина бесспорно пошел дальше Гиппократа и Ал-Кинди. Ал-Кинди, 800-879 годы, арабский философ и ученый-энциклопедист, оставивший труды по математике, философии и медицине. Ал-Кинди критиковал Коран и скептически относился к догмам мусульманства. В период религиозной реакции книги Ал-Кинди сжигали. Ни у кого из его предшественников и современников мы не встречаем столь четкого представления о связи отдельных психических процессов с функцией определенных участков головного мозга. Достаточно вспомнить указание Ибн Сины о том, что ушибы, разрушающие отдельные части мозга, нарушают чувствительность и вызывают выпадение некоторых функций или его утверждение о связи памяти с задней частью мозга, а ощущений с передней. Разумеется, представление Ибн Сины о локализации психических функций и управлении психическими процессами наивны и упрощены. Но сама идея локализации психических функций, связи определенных форм психической деятельности с функцией определенных структур головного мозга, была и остается прогрессивной. В этой идее воплотились поиски Ибн Сины материальных основ психической деятельности. С позиции этой идеи он отвергал мистические истолкования причин психических расстройств. Почти нескрываемая насмешка в адрес предшественников и современников, связывавших меланхолию с влиянием демонов, звучит в строках канона, когда Ибн Сина рассматривает причины меланхолии. Некоторые врачи полагают, что меланхолия возникает из-за злых духов. Но тот, кто изучает медицину, не интересуется, возникает ли она из-за духов или нет. А дальше пусть будет источником этой желчи или духи, или не духи. К сильнодействующим причинам, порождающим меланхолию, относится чрезмерная печаль или страх. Он даже не полемизирует с этими некоторыми. Он убежден, что психическое нездоровье является следствием материальных причин. Не меньший интерес представляет и предложенная Ибн Синой классификация психических функций. К первому классу он относил органы чувств, которые являются соединительным звеном между человеком и внешним миром. Ко второму – внутренние умственные силы, ощущения, способы отличения и обобщения, память. К третьему – движущие силы, к четвертому – интеллектуальные, рациональные способности. При всем несовершенстве такой классификации нетрудно увидеть, что Ибн Сина совершенно правильно определял назначение органов чувств, а также место и значение впечатлений, получаемых от окружающего в формировании и течении психических процессов. Если механизмы развития, патогенез душевных болезней Ибн Сина трактовал с позиции учения о четырех соках, непосредственной причиной психических расстройств он считал либо влияние внешних условий, либо телесные расстройства. Быков справедливо указывал, что Авиценна высказал замечательную идею о влиянии образа жизни человека, его общего состояния и настроения, а также внешней среды на течение нервных и психических заболеваний. Медицинский работник, 19 августа 1952 года. При этом выяснение взаимосвязи и взаимовлияние психического и соматического, по-видимому, представляло для Ибн Сины особый интерес. Он исследовал этот вопрос и теоретически, и экспериментально. Искал и находил подтверждение взаимосвязи психического. психического и соматического в патологии.